приплыли. Вышла она на берег, стучит в ворота, просится ночевать. Пустила ее царевна. А ты, старушка, куда идешь? Странница я. Иду по дорогам, где накормят, где ночлег дадут. А тебе, красавица, не скучно ли тут? Кто еще у тебя в дому есть? У меня один муж. А где он сейчас? Ой, да он каждый день на охоту ходит. А как уходит, он ничего не говорит? Нет, он всякий раз в зеркало поглядится и примолвит. Зеркало, зеркало, дай нам хорошей охоты. А нельзя ли это зеркало посмотреть? Да оно у него под ключом. А ты выпроси ключи, коли он тебя любит, он даст. Ладно, попрошу. А вот и Ваня возвращается с охоты. Так, это что за человек? Странница это, переночевать попросилась. Ваня больше ничего не спросил, пошел спать. А утром опять берет ружье, кошку с собакой, собирается на охоту. Только ушел, подходит волшебница к царевне. Не оставил ключей? Нет, да я сейчас за ним сбегаю, попрошу. Сбегай, милая, сбегай. Ваня! Ваня! О! Оставь от шкафа ключи. Бери, коренадобный. Принесла царевна ключи домой. Волшебница взяла их и отпирает шкаф. Достала зеркальце, а зеркальце аж напомучилось, все дрожит, звенит. Протерла его волшебница рукавом, поглядела в стекло. Зеркало, перенеси этот дом с царевной к ее отцу. Слушаюсь, моя повелительница. Вот так-то. Я повелительница. Ничего не поделаешь. Что же это происходит? Я лечу вместе с домом на какой-то корабль. Ваня! Ваня, беда! Ой, да это был голос царевны. Какая беда! Вижу, вижу. Мой дом с царевной на корабле! Ваня добежал до берега, прыгнул в воду и доплыл до корабля. Влез на палубу потихоньку, да и сохранился под шлюпкой. И кошка при нем, и собака. Как отчалил корабль в море, вышел Ваня из-под лодки и пошел к капитану. Хм! Какой такой человек? Да вот и нечаянно попал на корабль. Да? А работать ты можешь? Все могу. Все, что прикажете. А суп мне приготовить можешь? А то повар нам попался плохой. Кок-никок, а хоть вилы в бок. Дай крупы, да мясо, да масло сварю. Да, но смотри же, как я потребую, чтобы все мне было готово. Прошел час-другой. Ну что, брат, готовы у тебя? Ха-ха! Готово! Ну что ж, подавай. А вот, пожалуйста, Мати. Интересно. Вкусно. Спасибо. Не то, что не едал, а и слыхом не слыхал про эдакий суп. Подай еще. Ешьте на здоровье! Когда корабль приплыл на место, царь устроил пир для волшебницы, матросов и капитана. А приготовил обед Ваня. Очень по вкусу все пришлось царю. Кок! Да? Оставайся у меня в поварах. Ты настоящие царские обеды готовишь, а я ведь царь. Ну что ж, останусь. Вот тебе хорошо. Остался Ваня у царя в поварах. И кошка, и собак при нем. Узнал Ваня, что посадили царевну в башню высокую, за 7 дверями крепкими, за 7 замками железными. Сторожат башню 7 сторожей, и никого не пропускают, кроме девушек-служаночек. Стал Ваня мимо этой башни похаживать, стал на эту башню поглядывать, а сквозь решетки царевна смотрит, что там внизу делается. Смотрела, смотрела, да и разглядела своего Ванюшу. Сейчас же написала письмо, набила кошелек золотом, да и бросила ему в окошко. Вот это находка! Да это письмо! Милый Ваня, найми на эти деньги людей и проведи под башню подземный ход. Будешь этой дорогой ко мне ходить. Ой, славно придумано! Ай, так и сделаю! Так он и сделал. Стал ходить Ваня к царевне. Да вскоре девушки-служаночки приметили его. Сказали царю. А царь поймал Ваню, связал и бросил в глубокий ров в лесу. Да помогли выбраться Ване кошка с собакой, его верные друзья. Они же похитили у злой волшебницы зеркало. Получил Ваня зеркало и посмотрел в него. «Эй, зеркало, зеркало!» Как же ты меня оставила? Такая уж у меня, Ваня, судьба. Не в твоих руках было, не тебе и служила. Смотри же, крепче меня держи, с глаз не спускай, из рук не выпускай. Нет уж, теперь не выпущу. А ты зеркало... Перенеси меня опять на край моря, где камень лежит, где море шумит. И товарищей моих верных прихвати, кошку-подружку, собаку-дружка. Не успели они оглянуться, а уж зеркало их и перенесло. Что теперь выполнить, Ваня? Зеркало, зеркало, построй мне дворец всем дворцам на образец. Смотри, доволен? Ай, нигде на свете такого не было и нет. Что еще тебе надобно? Зеркало, зеркало, перенеси ко мне дочь заморского царя. Больше не бывать тебе в заморском царстве, так ты и знай. Да я и сама туда больше не хочу. Насиделась в башне-то, я и батюшке так напишу. Остаюсь при своем Иване. Так и стали жить-поживать на краю моря. Ваня, царевна, кошка и собачка. Весело им было.